Глава первая. «Сан Саныч, ну вот что ты вечно воду мутишь? Народ баламутишь?» «Да, эти мостки еще мой дед через речку мострячил, а батя перила приваривал. Они еще 100 лет простоят, а ты говоришь, сноси. Это ж историческая память, памятник, история нашего города!» Размахивая руками, вещал Пузырь. По паспорту Степан Сергеевич Пузырянский. «Ты мне, Степка, зубы не заговаривай!» Я скрипнул зубами. «В том году трындычиха тут едва в ручей не скопытилась из-за твоих железок ржавых, а Петрович чуть ноги не переломал». «Так Петрович пьяный был!» — возмутился Степан. «Мостки тут при чем, когда ноги не держат?» «Или чини, или сноси!» — категорично отрезал я. «Ни к чему они тут! Вон мост нормальный поставили. Не переломятся, дойдут». «Да что ты, дядь Сань!» — заныл толстенький низенький Степка. «По малолетству я их частенько с пацанами гонял хворостиной за глупости, в редкие свои побывки после длительных командировок. То курить возле бани вздумают, то костер в засуху разведут под картоху в старом саду, то яблок наворуют у бабы Нюры. Яблок наша боевая ветеранша пацанам не жалела. Я их за вытоптанные грядки крапивой гонял. Ну, а потом заставлял в бочку воды натаскать, вскопать. Что баб Нюра скажет? И ведь все людьми выросли, человеками, можно сказать. А этот, я сплюнул себе под ноги, еще и в мэры выбился. Ты мне, Степка, зубы не заговаривай. То, что у тебя там сарайка лодочная стоит за кустами сирени, так про это все знают. И что от жены ты там тихоришься по праздникам, тоже знают. Ты бы заканчивал пить-то. Молодой еще, а вон как себя запустил. «Сан Саныч», — законючил Пузыринский. «Ну, право слово». Глазастая секретарша, что стояла поодаль от начальника, деликатно отвернулась, пряча улыбку. «Красивая деваха. Мне б годков 20 скинуть, я бы, ух, показал бы красотке небо в алмазах». Ухмыльнулся, вернулся к своему барану. «Тьфу ты, к главе нашему бестолковому». «Цыц, я сказал, а то не посмотрю, что ты мэр. Лозину выломаю да прогоню по улице. Вот и людям-то радости будет». «Нехорошо, дядь Сань, не по-людски это», — насупился Степан. «Хорошие мостки же. Вон и пацанве радость, рыбу ловят. На короткой ноге в лесок бегают за грибами. И вообще денег нет». «Но вы держитесь, знаем, плавали», — покачал я головой. «Ржавые твои мостки, Степан, ты это понимаешь?» Я подступил к Пузырянскому поближе, ухватил пуговицу на пиджаке и стал ее выкручивать. «Есть у меня такая дурацкая привычка, никак не избавлюсь». Парни мои знали, ежели командир за пуговицу взялся, все, бункер не поможет, тушите свет, выносите вперед ногами. «Рухнут железки одним разом, и все, пиши, пропало. И ведь посадят тебя, Степа!» «Да за что же?» — вскинулся Пузырь. «За халатность и доведение до смертоубийства!» Самым серьезным видом заверил я малость струхнувшего мэра. «Какое убийство?» — проблеял Пузыренский. «Ты пойми, Степа!» — задушевно продолжил я. «Тут пацанва носится. По мосткам-то. А они ржавые. Смекаешь?» «И что?» «И то!» — разозлился я. «Дурь я твоя башка! Ладно, если ржавина твоя сама по себе рухнет от старости, а если в этот момент пацанва побежит и железки под ним обрушатся? Да в реку! А речка у нас быстрая, глубокая, ты видал, что они тут вытворяют?» Я выжидательно прищурился, все еще надеясь на понимание ситуации. «Что?» Степан попытался осторожно отцепить мои пальцы от своей пуговицы. Отцепил вместе с фурнитурой и куском ткани. Я аккуратно засунул застежку Степану в нагрудный карман, поправил платок и продолжил. «Они тут, Степа, на своих самокатах наспор, на перегонки гоняют. На перилах вниз головой висят, качаются. Ржавое тут все, Степан Сергеевич, ржавое! Не доведи до греха, снеси ты железяку эту! Сам же потом себе не простишь!» Степка супился и молчал, старательно отводя от меня глаза. Но взгляд его то и дело натыкался на пресловутые мостки, из-за которых у нас с мэром шла словесно-бумажная война вот уже второй год. Аккурат 2 года назад я вышел на пенсию, а сел в родном провинциальном городишке подальше от бывших коллег и сумасшествия большого города. Собственно, где жить, долго не размышлял. Где родился, там и пригодился. Родился я здесь, а вырос в местном детском доме. За время своих коротких возвращений на малую родину продал квартиру, которую получил как детдомовец, добавил накопленного добра и прикупил домишко с видом на речку. И на вот эти клятые железные мостки, ржавые, чтобы им пусто было, и зажил тихо-мирно, как порядочный российский пенсионер с не сильно большой пенсией, на которую и восстанавливал дом, заброшенный сад, ну и территорию рядом с домом. В душу мне никто не лез, с кем я работал все эти годы не выяснил. Любопытным соседкам я скормил хорошо придуманную легенду. Так и зажили душа в душу, ругаясь на реформы, маленькую пенсию, очереди в поликлинику. Понемногу воевали с мэром и произволом властей, не без этого, конечно. Все как и положено. «Короче, Степан Сергеевич...» Я примерился ко второй пуговице, но мэр шустро отступил в сторонку. «Снеси железо по-хорошему, прошу. Не снесешь за неделю, я их сам в металлолом сдам. Я понятно излагаю?» «Порча городского имущества», — заикнулся было Пузырянский. «Понял я, дядь Сань, понял. Все, некогда мне тут с вами, совещание у меня», — буркнул Пузырь. «Света, где машина?» — недовольно скривился в сторону секретарши. «Вот она, Степан Сергеевич», — откликнулась помощница. «Все, Сан Саныч, я вас услышал». Пузырянский протянул мне пухлую ладонь, я сделал вид, что не заметил. Потные они у него. «Сделаем все, что в наших силах. Ну, я пошел». «Сделай, Степушка. Вся улица тебя просит. Сделай!» «Уж расстарайся. 2 недели срок тебе, Степан Сергеевич». Мы расстались с мэром, не сильно довольные друг другом. «Ну да мне, глубоко с кисточкой на Степкины удовольствия. Этого Пузыря, если не подгонять, дело с мертвой точки не сдвинется. Как его только в мэрах держат, непонятно. В мое время такого с партийного места быстро бы поперли. Стоило жалобу накатать, и все, пишите письма мелким почерком, высылайте махорку». Я покачал головой, глядя вслед черному «Мерседесу». «И откуда у людей такие деньги?» Хотя, понятное дело, откуда, наворовали и жируют. Это мое поколение жило с душой нараспашку, двери не запирая, помогая всему миру. А в ответ что? Кукиш без масла и циничный оскал капитализма. Проводив отъезжающего Мерина взглядом, я покачал головой, кинул взгляд в сторону ржавого моста, на котором болталась табличка с надписью «По мосту не ходить», сделанная моими руками, развернулся и зашел во двор. Таблички к вечеру уже не будет. Пацанва опять ее снимет и отволочет к новой переправе через реку и там прицепит. Вот такая у нас с ними нехитрая забава. И ведь не поймаю никак того шутника, который каждый вечер проворачивает этот фокус. «Тоже мне разведчик», — хмыкнул про себя. С другой стороны, я не больно-то и старался застукать шустрика с добычей в руках. Я ухмыльнулся. Хорошее у парней детство в нашем тихом городишке. Почти как наше, без телефонов и прочей лабудени. С войнушкой и оружием из палок, великами, печеной картошкой и прочими удовольствиями. Хотя интернет — это, конечно, вещь, но не так, чтобы круглые сутки. Вернув грабли в сарай, я окинул хозяйским взглядом двор и решил, что после очередного бесперспективного разговора с Пузырем не помешает выпить чайку. Сказано, сделано. Притащил с веранды настоящий русский самовар, который достался мне по наследству при покупке дома. Нашел на чердаке, отмыл, привел в порядок, и вот теперь чувствую себя эдаким кулаком, распивая чаи под яблоней в собственном саду. Поставил самовар на стол, поджег лучину, положил ее в кувшин, сверху присыпал яблоневыми щепочками, подождал, пока разгорится, и примострячил вытяжную трубу. По саду поплыл яблочный дух. Я довольно крякнул и принялся таскать на стол чайную пару, бублики, сахар, рафинаты и прошлогоднее смородиновое варенье, которым каждый раз при случае угощала баба Нюра. Соседка не терпела отказа, а урожай черной смородины у нее с каждым годом становился все больше. Так что баночками из-под варенья я смог бы заставить все подоконники. Но попробуй не верни тару хозяйственной соседке, проще вертушку из снайперской винтовки подбить, чем скрыться от выговора баб Нюры. Вода в самоваре зашумела, крышечка задребезжала, из душничка пошел пар. Закипел. Можно и чай заваривать. Щедро сыпанул заварки в пузатый чайничек со сколотым носиком. Лист у меня хороший, черный, ароматный. Не понимаю я эту новомодную чушь с ароматом жасмина или там с привкусом корицы и лайма на шоколадной глазури. Пьешь такой чай, а он то ли духами пахнет, то ли рыбой снулой. А то еще словом обзовут, что в приличном обществе стыдно произнести. Матча. Ну, оно и понятно. Когда продукт моча мочой, как его еще обозвать, чтобы покупателей облапошить? То ли дело черный, рассыпной. Наполнив пол-литровую кружку ароматным напитком, положил на блюдце пару кусочков крупного кускового сахара. Люблю пить в прикуску. Вкусно, сладко, как-то даже по-семейному, что ли. Своей семьи у меня нет и никогда не было. Ну, чтоб там с женой, с детьми, с внуками и прочими родственниками. Не сложилось. С моей работой ни одна нормальная женщина рядом не останется. Жить в вечном ожидании дурных или хороших вестей, когда муж в командировке неизвестно в какой-то стране и на сколько дней, а то и месяцев, так и свихнуться недолго. Ну, или полюбовника для души завести. Поэтому вся моя семья – это разведрота. Потом разведшкола. Сейчас вот пацанва соседская. С ними тоже вожусь, учу уму-разуму, пока родители у кого на работе, а у кого в запое, а у кого и вовсе мамка одна. За забором послышалась веселая перекличка. Мальчишки подтягивались на берег речки к ржавым мосткам. Жара спала, самое время заняться пацаньячьими важными делами. Стащить табличку под носом у вредного соседа деда, покидаться камешками в воду, повисеть на перилах. Да мало ли дел у пацанвы летом. Я отложил книгу, отодвинул опустевшую чашку, поднялся и пошел на свой наблюдательный пост. Место дислокации я сменил после того раза, как вихрастый лопоухий Васька-лодыжец застукал меня на моем же высоком крыльце, с которого я через забор прекрасно видел их пируэты на негодном мосту. Мои слова про опасность влетали у пацанвы в одно ухо, а в другое, как водится, вылетали. Сейчас же я прошел вдоль забора и остановился у старого шершавого яблоневого ствола, перед которым рос куст сирени. Кустарник я немного облагородил, так что теперь с улицы меня не увидеть. Зато я весь берег и подвесной мост прекрасно вижу. «Так вот, кто у нас тут такой шустрый?» — ухмыльнулся я, наблюдая, как Тёмка Перепелицын, оглядываясь на мой дом, торопливо развязывает добротные морские узлы, чтобы снять табличку. И ведь никогда не режет, всегда аккуратно распутывает. Видать, дело принципа. Так сказать, играем мы с ним оба по-честному. Остальная компания стояла на шухере, нервно поглядывая в сторону моего сада. Я выждал тот самый момент, когда рыжий Тёмыч скоммуниздил табличку и спрятал ее под футболку, вышел из-за куста и неторопливо пошел к калитке, не особо скрываясь. Забор у меня невысокий, и любое движение во дворе прекрасно видно. Пацаны заволновались, вмиг оседлали своих железных коней, и едва я показался на улице, всадники на драндулетах в момент рванули в сторону нового моста. Не нарушая традиций, я помахал им вслед лозиной и громко гаркнул вслед. «Вот паразиты опять табличку сперли! Вот я вам задам!» В ответ раздался залихватский свист и дружное дребезжание велосипедных звонков. Я постоял еще немного, поздоровался с соседкой теть Клавой, вернувшейся с работы. Подумал, заглянул в сарай, вытащил пару досок, взял гвозди, молоток и пошел к мосту. Перекрытие, конечно, пацанов не остановит, но убережет случайного прохожего. Да ту же бабу Нюру, которая иной раз норовила сократить путь и мчалась на перегонки со смертью по ржавому покрытию, держась за исковерканные перила. Железные листы проседали даже под небольшим весом соседки. Поручни и вовсе норовили остаться в морщинистой руке каждый раз, когда соседка перемещала ладонь. Доски я присобачил крест-накрест к порыжевшим от старости ненадежным столбам, чтобы перекрыть проход. Собрал инструменты, оглядел вытоптанную полянку, подобрал за собой мусор и вернулся во свояси. Убрал инструменты в сарай и приступил к своему вечернему ничего не деланию. Читать не хотелось, чаю напился, спать рано. Хм, да. После бурной оперативной жизни спокойная жизнь пенсионера иногда доводила до разговоров с самим собой. Вот и сейчас сидел и ворчал себе под нос про светлое прошлое и будущее, которое повернулось к нам в далеких 90-х недобрым лицом. Когда ушел в отставку, позвали преподавать в разведшколу. В новые реалии я не вписался, и меня скоренько попросили уйти по-собственному. Через какое-то время соседка Нина Федоровна пригласила на разговор с директором местной школы. Я удивился, но пошел. Оказалось, в конце года у них уволился учитель труда по совместительству АБЖИСТ, и мне предложили занять его место. В школе меня хорошо знали, приглашали на государственные праздники, на открытые уроки, чтобы, так сказать, детишки знали своих героев в лицо. Заодно и беседы вел про армию и любовь к родине. С патриотизмом нынче туго. Мотивации нет родину любить-то. Я подумал-подумал и согласился. Все лучше, чем дома сидеть и сходить с ума в одиночестве. Вот так и проработал лет 10 учителем основ безопасности жизнедеятельности. Проще говоря, вел начальную военную подготовку в старших классах. Мы даже призовые места занимали на городских, районных и краевых соревнованиях типа «Зорницы». А потом политика партии в смысле образования изменилась, и директор, с сожалением, вынуждена была отказаться от моих услуг, потому как специальное педагогическое образование у меня отсутствовало. Как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой педагог. Так я остался снова не у дел. Вот и сижу теперь, как бирюк в собственном дворе, строгая лавочки на заказ, да пацанов гоняю. Ну и с мэром ругаюсь регулярно за порядок в городе, за ржавый мост, за свалку в неположенном месте. Много ли пенсионеру надо? Сердце, правда, подводить стало. После ухода из школы загремел на больничную койку. Отделался легким испугом, но пришлось пройти полную медкомиссию, после которой остался без курева, без кофе, без силовых упражнений. Фронтовые 100 граммов доктор только на День Победы и разрешил. Не жизнь, а сплошное доживание. Я скривился, собрался было в дом, но тут за забором послышался резкий скрипучий шум, всплеск, а следом перепуганные крики. «Помогите! Сан Саныч, Тёмка тонет!» В мою калитку затарабанили кулаками. «Твою ж мать!» Я подорвался с кресла и побежал на выручку. «С моста!» — крикнул на бегу, торопясь за Вовкой Михониным. «Да!» — взвыл Вовка. «Он полез! Сан Саныч, не виноват, это все я! Тёмыч просто! Он показать хотел как надо, чтобы не страшно!» Мелкий рыдал почти навзрыд, но бежал и рассказывал, как было дело. «А перила раз, и он в реку, и потоп!» «Какой потоп?» — уточнил на бегу. «А, тонуть начал», — пояснил Вовка. «Вон он!» — показал на Тёмыча, который то выныривал, то погружался в реку и без перехода продолжил. «А потом как вынырнул, как заорал, а его несет. Он за ветку, а ветка хрясь, и Тёмыч опять в воду. Дядь Саш, спасите, мамка его убьет!» «Сначала я выпарю», — рявкнул, останавливаясь на крутом берегу, оценил обстановку и метнулся вправо от моста. Там был спуск, о котором знали только местные. Краем глаза отметил дыру в перилах. Видимо, решил повисеть вниз головой, а трухлявое железо не выдержало нагрузки. Тёмкина голова мелькала в воде в самом опасном месте. Мальчишка не впал в панику и пытался выплыть к берегу. Плохо то, что отнесло его в самое опасное место, к водовороту, и сейчас стремительно в него затягивало. Я на ходу скинул майку, сандалии без задников и в одних шортах сиганул в воду. «Тёмыч, держись! Сан Саныч плывёт!» — заорал на берегу мелкий Вовка. «Течение на середине нашей реки, будь здоров. Она хоть и небольшая, но коварная. На глубине в некоторых местах и вовсе бьют холодные ключи, так что вода прогревается только в заводях у берега». Тёмка цеплялся за последние доступные ветки. Недалеко от водоворота стояла раскидистая старая ива. В один из сильно ветреных дней у дерева треснула большая ветка и нависла над водой. До конца не сломалась, но в реку окунулась. Понятное дело, ее никто так и не спилил, сколько мы не просили. Соседки объяснили мне про самодеятельность, про штрафы за порчу зеленых насаждений. Баб Маня, пострадавшая от произвола властей, рассказала, как ее штрафанули за старую вишню, которую она сама когда-то лично посадила в собственном палисаднике. А как спилила, оказалось, что она вишней той не хозяйка вовсе, потому как росла та за двором на территории муниципалитета. Поэтому мы с бабоньками за порядок на нашей улице и в городе боролись известным пенсионерским способом. Обивали пороги администрации, устраивали субботники и по очереди закидывали жалобами мэра. Да, в кого превращаюсь, непонятно. «Держись!» — крикнул я Тёмке, понимая, что еще немного, и он выпустит тонкие ветки из оцепеневших пальцев, нырнет и уже может не вынырнуть. Успел я в последний момент. Тёмыч пошел ко дну, но я поднырнул и схватил его за волосы, вытянул, перехватил подмышками и потащил к другому берегу. Пацана утянуло на сторону от места падения. Мальчишка не подавал признаков жизни. Я сцепил зубы и ускорился. В паре метров от спасительного берега Тёмыч вдруг пришел в себя и забился. «Тихо, малой, не дергайся!» – процедил я. Поднатужился и вытолкал пацана на песок. Хотел было подняться и тащить подальше от воды, перевернуть Тёмыча на бок, но небо внезапно потемнело. Я удивился, поднял голову, чтобы выяснить, куда вдруг делось солнце. «Не бойся, малой», — прохрипел я под испуганный хриплый возглас Тёмки. «Вы чего? Эй! Вы чего, дядь Сань?» Грудь сжала, под лопатку кто-то вонзил скальпель. Последнее, что я услышал, это крик Вовки. «Тёма!»